Картошку всю на поле схавал жук колорадский. Молодежь под вечер побежала на танцы. Поскольку клуба в селе нету нифига, поэтому танцы будут возле скотного двора. И мы уверены в том, что это круто, вау. Изо всех окрестных деревень идут нам люди. Собралась тусовка, у каждого по три бутылки. Первочай, браги и мухоморной настойки. Городские дачники несут марихуану, фирменную водку, баян из героина. В качестве музона играет два баяна, и в разнобой все орут матом. Короче, гуляем опупенно и клёво. Рядом в клеву мычат и серют коробы. И такая боль стоит, задохнуться можно. Но мелочи такие нас уже не тревожат. Круто наставляют от этой вони. Балдеют все девчонки и парни района. Пляшут и рыгочат, курят и бухают. И нигде на свете круче ничего не бывает. Сегодня дискотека на куче навоза, и запах от него туманит нам мозги. Сегодня дискотека на куче навоза. Я спеть решил песню и забрался на телегу. Сзади мне оглобли, заехали с разбегу. Прямо по затылку нечаянно огрели. Ну мне по барабану, оглоблю только жалко. И тотчас началась небольшая драка. Сегодня дискотека.